«Не исправник ли, чтобы ему пусто было, аль не становой ли?» — с досадой сказал Потап Максимыч, вставая с места и направляясь к двери. «Вот уж поистине, незваный гость хуже татарина». И всем стало неловко при мысли об исправнике. Исправник и становой в самом деле никогда не объезжали Осиповки, зная, что у Чапурина всегда готово хорошее угощение. Матушка Манефа хоть и в приязни жила с полицейскими чинами, однако поспешно вышла из горницы. Была она во всем иночестве даже в наметке, а в таком наряде на глаза исправнику показываться нехорошо. Наметка — черный креп, что накидывается поверх шапочки иночества, спускается в роспуск по плечам и спине, закрывая лоб черницы. Скитницы были обязаны подпиской иноческим именем не называться, иноческой одежды не носить. Фленушка осталась в горнице, на ней ничего запретного не было. Минуты через две Потап Максимович ввел в горницу новых гостей. То был удельный голова песочинского приказа Михаил Васильевич Скорняков с хозяюшкой, приятель Потап Максимовича. После обычных входных поклонов перед иконами, после установленных дедовскими преданиями приветствий и взаимных пожеланий уселись. «Напугал же ты нас своим колокольцем, Михаил Васильевич», — сказал Потап Максимович, подводя удельного голову к столу с водками и закусками. «Мы думали, не исправника ли принесла нелегкая?» «Ха-ха-ха», — громко захохотал Скорняков. «А разве но не стал бояться властей придержащих?» «Бояться опричь Господа Бога никого не боюсь», — спесиво отвечал Чапурин. «А не люблю, как чужой человек портит беседу». «С чего же это ты по исправничьему с колокольчиком ездишь?» «На Стоишных из приказу приехал», — с важностью погладив бороду, отвечал Михаил Васильевич. Не успели Скорняковы по первой чашке чаю выпить, как новые гости приехали. Купец из города Самсон Михайлович Дюков, да пожилой человек в черном кафтане с мелкими пуговками и узеньким стоячим воротником. Кафтан, какой обыкновенно носят рогожские, отправляясь к службе в часовню. «Узнал? Старого приятеля», — поздоровавшись со всеми бывшими в горнице, спросил Дюков у Потапа Максимыча. Чапурин не узнавал. «И я не признал бы тебя, Потап Максимыч, коли б не в дому у тебя встретился», — сказал незнакомый гость. «Постарели мы, брат, оба с тобой. Ишь, и тебя сединой, что инеем подернуло». «Здравствуйте, матушка Аксинья Захаровна. Не узнали? Да и я бы не узнал. Как последний раз виделись, цвела ты, как маков цвет, а теперь гляди, какая стала. Да, время идет, да идет, а годы человека не красят. Не узнаете?» «Никак не признать», — сказал Потап Максимыч. «Голос будто знакомый, а вспомнить не могу». «Стуколова Якима помнишь?» — молвил гость. «Яким Прохорыч, дружище, да неужели это ты?» — вскрикнул Потап Максимыч, обнимаясь и целуясь со Стуколовым. «А мы думали, что тебя и в живых-то давным-давно нет. Откуда вы? Какими судьбами?» «Яким Прохорыч», — подходя к нему, сказала Аксинья Захаровна, — «сколько лет, сколько зим, и я не чаяла тебя на всем свете. Ах, сватушка, сватушка, чать не забыл, сродни маленько бывали». «Бывал так в старые годы, Аксинья Захаровна», — отвечал Стуколов, — «считались в сватовстве». И Заплатин, и Скорняков оказались тоже старыми приятелями Стуколова. Знал он и Никифора Захарыча, когда тот еще только в годы входил. Дочерей Потап Максимович не знал Стуколов, они родились после того, как покинул он родину. С тех пор больше 25 годов прошло, и о нем по Заволжью ни слуху, ни духу не было. Стуколову было лет под 60, был высок ростом, сухощав, и с первого взгляда было заметно, что, обладая большой телесной силой, был одарен он неистомной силой воли и необычайной твердостью духа. Худощавое смуглое лицо его было обрамлено густой черной бородой с сильной проседью. Раскаленными углями светились черные глаза его, и не всякий мог долго выдерживать пристально устремленный на него взгляд Стуколова. По всему было видно, что человек этот много видал на своем веку, а еще больше испытал три волнения всякого рода. Начал расспросы Стуколов, спрашивал про людей былого времени, с которыми живучи за Волгой бывал в близких сношениях. И про всех, почти про кого не спрашивал, давали ему один ответ — помер, помер, померла. Сидел Стуколов, склонив голову и, глядя в землю, глубоко вздыхал при таких ответах. Сознавал, что, воротясь после долгих странствий на родину, стал он в ней чужанином. Не то что людей, домов-то прежних не было. Город, откуда родом был, два раза дотла выгорал и два раза вновь обстраивался. Ни родных, ни друзей не нашел на старом пепелище. Всех прибрал Господь. И тут-то спознал Яким Прохорыч всю правду старого русского присловия: не временем годы долги, долгие годы отлучкой с родной стороны. «Где ж пропадал ты все это время, Яким Прохорыч?» — спросил у странника Потап Максимыч. Маленько помолчав и окинув беглым взором сидевших в горнице, Стуколов стал говорить тихо, истово, отчеканивая каждое слово.